Луна светит безумцам. Глава 12. Золотой берег – район фешенебельный и очень престижный. Здесь селятся богачи. По означенному адресу я обнаружил шикарный особняк, густо заросший высокими деревьями. Деревья эти, вкупе с живой изгородью, полностью скрывали дом от посторонних взглядов, что придавало ему сходство с тайным убежищем. Таким он предстал мне, когда жучок завернул на подъездную аллею, мощенную белым речным камнем. К тому времени аллея была запружена полицейскими автомобилями и каретами скорой помощи. И я припарковался в самом конце этой вереницы. Тревожное перемигивание синих огней я уже привык воспринимать как нечто родное. Видеть их приходится слишком часто, и они стали действовать на меня почти умиротворяюще. Полицейские огораживали место преступления желтыми предупредительными лентами. Экспертов поблизости не видно. Наверное, Мёрфи вызвала советника по чертовщине раньше основной бригады. Я вылез из машины, хорошо, что оделся по погоде. Джинсы, рубашка застегнута на все пуговицы, ботинки. Пронзительный ветер трепал полы черной ветровки, и при ходьбе они хлопали по икрам. Луна была в зените, но из-за городского смога круглый диск виднелся еле-еле. По загривку побежал неприятный холодок. Я остановился и всмотрелся в окружающую растительность. Живая изгородь, цветочные клумбы, ряд искусно подсвеченных и тем не менее искусно подрезанных садовых скульптур, густая поросль кустарника. Внезапно я понял, что в темноте кто-то есть. Во всяком случае, я четко ощущал на себе чей-то пристальный взор. Я уставился в ночную тьму и начал не спеша тщательно ощупывать взглядом каждую деталь. Что я увидел? Ну, разумеется, ничего. Темно же. Однако, я готов был держать пари на любых условиях. Во мраке кто-то прячется. Наконец, противное чувство чужого и невидимого присутствия понемногу отступило. Я поежился. Засунул руки в карманы и припустил к дому. «Дрезден!» – послышался крик. Я увидел на парадной лестнице Кармайкла. Он спускался мне навстречу. В отделе специальных расследований Кармайкл носит почетное звание правой руки Кэррин Мёрфи. Маленький, кругленький, с поросячьими глазенками. Вечно слюнявый Кармайкл ничего не принимает на веру и всегда во всем сомневается. Поношенный галстук в застарелых пятнах от пролитого супа и засаленная рубашка, рукава которой он частенько путает с носовым платком, довершают живописный образ Мёрфиного помощника. Кто бы мог подумать, что за всей этой красотой таятся острейший ум и проницательность профессионального сыщика. «Ой, хренотень свинячья! Где тебя черти носят, Дрезден?» Кармайкл утер со лба пот. Ступеньки кончились, и теперь мы стояли лицом к лицу. Такое впечатление, что я смотрю на него с высоты второго этажа. «Давно не слыхивал я дружеского приветствия. Решил принимать меня всерьез?» Я сощурился. «Перебьешься!» Замотал головой Кармайкл. «По мне, ты все тот же кусок собачьего дерьма. И работенка твоя, фуфло. Дорого бы я дал, чтобы вообще тебя не видеть». «Ты этого не говорил, а я этого не слышал». Отрезал я. «Ты лучше скажи, где Мёрфи?» «Ну где ж ей быть? Внутри-то, конечно». Огрызнулся толстяк. «Поднимись и увидишь. Этот парень там основательно нагадил. Не промахнешься. Мёрфи втемяшилась, что от тебя будет прок. Ну, а я тут постою, попридержу ФБРовцев за шкирку. Не ровен час нагрянут. Она все еще опасается ОВР? Ну, стоит ей отвесить ФБРовцам хорошего пинка, и ОВРовская сволота всем скопом на нее навалится. Черт бы подрал этих политиканов. Зло сплюнул коп. Я поддохнул и пошел наверх. Эй, Дрезден! Я оглянулся через плечо, ожидая услышать очередное оскорбление или колкость. Толстяк буравил меня острым, как бритва, взглядом. «Я слышал, ты спутался с Марконы? Это правда?» «Нет, неправда. Это сказки лживого подонка». Коп побуравил меня еще, уже больше для отстрастки, и согласно кивнул. «Верю, не умеешь ты врать, Дрезден. На физиономии твоей дурацкой все написано». «Верю». «А почему тогда не веришь, что я чародей?» Коп скорчил кислую мину и отвел глаза. «Ищи дурака! Давай, шуруй наверх, Дрезден, а я подожду ФБРовцев». Я повернулся и увидел Мёрфи. Она стояла на верхней ступеньке. На ней были жакет серого цвета, широкие брюки в тон и туфли на низком каблуке. Обувь она всегда подбирает осмотрительно. Наряд дополняли неброские серьги. Ничего особенного, просто серебряная бусина качается на подвеске. Но меня поразили ее уши. Раньше она стриглась иначе. Золотистые пряди были длиннее. Может, поэтому я не замечал, что у нее такие красивые ушки. Оу, чародей, да Мёрфи тебе за подобные мысли башку открутит. «Время, Дрезден, время уходит, мигом сюда!» Отрывисто бросила Кэррин и ушла обратно в дом. Я рванул за ней, перешагивая сразу через две ступеньки, чтобы не отстать. Комната была ярко освещена. Впрочем, помещение, в которое я попал, комнатой можно назвать лишь с большой натяжкой. Скорее, это очень просторный зал, и пахнет в нем кровью. Правда, довольно слабо, но этот сладковатый запах ни с чем не спутаешь. Он действует на сознание ударом хлыста. Трезвеешь в один момент. Есть еще и запах с похожим характером. Аромат свежего морозного ветра. Вслед за Мёрфи я свернул в небольшой коридорчик и попал в другую комнату. По всем признакам, хозяйская спальня. Источник специфических ароматов находился именно здесь. Владелец спальни, наверное, страдал гигантоманией. Не комната, а средних размеров футбольное поле. Обалдеть. Приспичит посреди ночи, затеряешься на этом стадионе и до туалета чего доброго не дотянешь. И как здесь жить? Ни мебели, ни ковров, одни голые стены. В большущем окне даже стекла нет. Октябрьский ветер вовсю резвится в странной спальне. Полная луна в обрамлении оконной рамы подражает сюрреалистическому полотну свихнувшегося художника. А вот чего здесь вдоволь, так это крови. Сколько хочешь, повсюду, куда ни глянь. Брызги, лужицы, подтеки. К распахнутому настежь окну ведет цепочка багровых следов, похожих на отпечатки лап громадного волка. В центре комнаты виднеется полузатертый рисунок великого круга сосредоточения. Три кольца символов, аккуратнейшим образом начертанных белым мелом на деревянных половицах. Среднее кольцо сплошь утыкано тлеющими палочками благовоний. Неподалеку от круга, на залитом кровью полу, лежит обнаженное тело Ким Дилэни, вернее, то немногое, что от нее осталось. На лице выражение безграничного удивления. Губы чуть приоткрыты, точнее, ее оборвали на полуслове. Широко распахнутые глаза смотрят в потолок. Пониже подбородка плоть начисто вырвана. Гортань, трахея, все. Остался лишь раскуроченный кусок мяса, из которого торчат разорванные артерии, обрывки мышц, и внизу чудовищные раны белеют кости грудины. Тело несчастной, будто футляр на молнии, вскрыли страшным скребком. У меня в голове что-то щелкнуло. Появилось ощущение, что все это происходит не со мной, не наяву. Я словно погрузился на дно жуткого ночного кошмара. Похоже на дурную шутку или розыгрыш. Сейчас, да-да, вот сейчас участники нелепого розыгрыша начнут тихонько хихикать, довольные, что их глупая шутка удалась. Я ждал, стоял, ждал, но все молчали. Черт подери, почему они молчат? Я поднес руку ко лбу и понял, что он покрыт холодной испариной. Пальцы мелко задрожали. От дыма тлеющих палочек сработала противопожарная сигнализация. Мёрфи старалась говорить по-деловому. Когда около 8 прибыли пожарные, им никто не открыл. Они вошли сами и нашли тело. Девушка была еще теплая. 8 вечера. В это время я беседовал с демоном. Должно быть, тогда и взошла луна. Я услышал, что Мёрфи закрыла в спальню дверь и повернулся. «Мёрф, я не знаю, что там было?» – подсказала она. «Уверена, там был монстр прямо в центре кольца. Полагаю, что-то вроде Луп-гору из твоего отчета. Я подозреваю Харли Макфинна, хозяина дома. Видимо, когда всходит луна, он становится безумцем. Девушка попыталась удержать его внутри, верно? Должно быть, что-то случилось в тот самый момент, когда Макфин перекинулся, и ему удалось вырваться из кольца. Он убил девушку и ушел. Стараясь не смотреть на тело Ким, я начал рассказывать Мёрфи обо всем, что узнал от демона. О проекте Северо-Западного пути, о Макфинне и его вражде с Марконы. Кэррин не проронила ни слова. А когда я закончил, она лишь коротко кивнула и вышла из комнаты. «За мной!» Я помчался за Мёрфи, почти наступая ей на пятки. А она провела меня через холл в другую спальню. В отличие от первой, это выглядело гораздо привычнее. По крайней мере, мебель на положенных местах. А главное, нет крови. «Иди сюда!» – снова позвала Кэррин, направляясь к комоду. Я подошел, и она сунула мне под нос фотокарточку. На снимке улыбался мужчина средних лет. Довольно красивый, загорелый, сухопарый. Рядом с ним та самая пышноволосая женщина с янтарными глазами, которую я видел на сходке Альфы. Подходящая парочка. И улыбки у обоих подходящие, со знаком качества, голливудские, ослепительные. Я задумчиво теребил нижнюю губу, отчаянно стараясь собрать разбегающиеся мысли. «Это и есть Харли Макфин», — сказала Кэррин. «Портрет соответствует фотографии на водительском удостоверении. Личность его спутницы установить не удалось. Хотя она подходит под описание, которое ты мне дал. Это ее ты видел в заброшенном супермаркете? Это она следила за нами?» «Да». Мёрфи кивнула, отобрала фотографию и поставила обратно на комод. «За мной?» «Опять 25. Да что с ней творится?» Я топал за Мёрфи и думал, уж не рехнулась ли она часом, насмотревшись всех этих ужасов. Пожалуй, я и сам слегка одурел от событий, которые сыплются на меня в последние дни. «Мёрфи, да остановись на минутку!» – взмолился я. Но Мёрфи только зыркнула через плечо. Делать нечего, прибавил скорости. Мы спустились в подвал по укромной винтовой лестнице. Наверное, именно этой лесенкой пользуется прислуга, чтобы своей суетой не мозолить глаза хозяевам. Мёрфи провела меня в дальний конец кладовой и рывком открыла тяжеленную стальную дверь. За дверью оказалась бетонная камера, темная и тесная. Все, тупик, конечная. Поезд дальше не идет. Господь всемогущий, что это? В середине каморки на полу начертан еще один великий круг сосредоточения. Вернее, сделан из серебра и замурован прямо в бетон. По краю среднего кольца вперемешку насыпаны кусочки серебра и обсидиана, что создавало поистине грозный барьер. Если бы кольцо работало. Однако рисунок круга поврежден. Во внутреннем кольце недостает нескольких символов, их выломали из бетона. Другие расколоты и покорежены. Короче говоря, в своем нынешнем виде круг ничего не стоит. Но будь он в порядке, вполне мог бы удержать Макфина, вернее его звериную сущность. Вообще, конура здорово смахивает на тюрьму. Видать, Макфин соорудил ее для себя, чтобы держать зверя под контролем. Однако круг умышленно повредили, и все пошло прахом. Внезапно я понял, почему Ким так горячо меня упрашивала. Она принимала весьма деятельное участие в охране окружающей среды и наверняка знала Макфина, ведь их пути могли запросто пересечься. Оба занимались одним и тем же. Значит, ей была известна его тайна, его проклятие. И девочка захотела помочь. Я, старый дурак, заортачился, и она решила самостоятельно воссоздать великий круг. Там, наверху. Ким хотела удержать Макфина, когда восходила луна. Где-то девочка ошиблась. Толком ничего не зная, она не сумела заставить кольцо работать. И Макфин ее убил. Я скрывал от Ким некоторые секреты. Заботливые родители тоже прячут оружие от не в меру прытких ребятишек. Ким погибла, потому что я отверг ее мольбы, отказался разделить с ней знания и тем самым лишил помощи. А вот теперь придется жить с мыслью, что моя самонадеянность обрекла девушку на смерть. Слишком многое скопилось на сердце, слишком многое теснилось в голове. Я содрогался от сознания собственной вины. Меня переполняло жгучее сожаление о совершенном и несовершенном. Гнев, ярость и отвращение к самому себе. Чудовищный клубок внутри нарастал и готовился вырваться наружу. Только бы не дать этому случиться. Не дать, не дать! Я крепко зажмурился и глубоко задышал, запирая, задерживая, запихивая. Открыв глаза, я посмотрел на Мёрфи. Боже милосердный, мне нужен друг. Пусть меня выслушают, пусть скажут, что все будет хорошо, пусть солгут, неважно. Мне необходима разрядка. Иначе я сойду с ума. Но я наткнулся на взгляд холодный и злой. «Кэрин», – прошептал я. Она вынула из кармана клочок бумаги, распрямила и показала мне. Так я снова увидел старательно изображенный эскиз великого круга, который нарисовала моя бывшая ученица. Вместо того, чтобы разъяснить значение рисунка при нашей последней встрече, я разорвал его и выбросил, а Кэрин подобрала. Теперь я понимаю, почему в ее глазах столько холода. «Кэрин, во имя всего святого, ты должна выслушать!» Я взял обрывок непослушными пальцами. «Гарри», — невозмутимо сказала она. «Ты лживый ублюдок». И тут же, без всякого перехода, ее кулак врезался мне под ребра. Я согнулся пополам. Она мгновенно этим воспользовалась, и второй удар в челюсть отправил меня на пол. Я повалился квашня-квашнёй. Дальше смутно. Обрывок отобрали. Мёрфи нещадно скрутила мне за спину руки. Клацнули наручники. Помню, было очень больно. «Ты обещал!» — рычала она. И лгал, без конца лгал. Держал за идиотку. «Чёрт подери, Дрезден, ты влез в это дело, и люди мрут, как мухи!» «Мёрфи!» — бормотал я. «Подожди!» Она сгребла меня за волосы, резко дернула назад и ударила еще разок. В голове все поплыло. Несколько секунд я вообще ничего не видел. Неистовая ярость, граничащая с безумством, утраивала силы Мёрфи. «Молчать! Я не хочу слышать новую ложь!» Услышал я ее голос. Она рывком подняла меня на ноги, швырнула лицом в стену и принялась обыскивать. «Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде». Она отобрала разрушающий жезл, защитный браслет и перстень. И даже мелок. Ровным, бесцветным голосом Мёрфи зачитывала мои права. Я закрыл глаза и без сил привалился к стене, не сопротивляясь и не делая попыток что-то объяснить. Все равно бессмысленно.